Приветствую всех. В тот раз, когда я был в Доме Божьем в субботу, я так сильно замерз. Знаете почему? Народу меньше было. Сегодня немножко теплее. Но все равно хочется куртку одеть. Вот. Слава Богу, что сегодня мы сегодня собрались. Кто-нибудь когда-нибудь слышал такое выражение «время идет»? Дни бегут, а годы что делают? Летят. Все, да, слышали? Даже есть такой гимн, вот я сейчас посмотрел, 963. Годы летят, быстро так быстро летят. Что медленнее из всего в данном случае, время, дни или годы? Ну вот мы говорим, время идет, дни бегут, а годы летят. Что медленнее всего? Время. Время медленнее всего, да? Вот поэтому дорожите временем. Дорожите временем. И вот то, что мы сегодня тут собрались, это ценно. Постарайтесь все оставить, все, что у вас запланировано на сегодня, успеете. Вот воспользуйтесь вот этим временем, которое у вас сегодня есть. Выслушайте, что хочет Господь вам сказать, чтобы и дни ваши были благословенны, и года ваши были светлы. Евангелие от Луки, 4 глава, 18-19 стих. Далее, Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 по 11 стих. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Это слова Иисуса Христа. Сегодня в наше время голубой экран телевизора, смартфона, компьютера, к сожалению, заменил черно-белую Библию. Мы больше уделяем время вот этому цветному, нежели Библии. Это я сейчас про себя говорю. Я больше нахожусь в смартфоне, потому что он более привлекателен для глаз моих, нежели черно-белая Библия. Хотя, прошу вас заметить это, что Библия намного ярче, хотя и черно-белая. Что делает черно-белую Библию в жизни человека яркой? Кто делает? Бог. Вот и если читать Евангелие от Луки, 4 главу, 18 стих, «Дух Господень». Дух Господень делает черно-белую Библию в жизни человека яркой, цветной, насыщенной, интересной. И она живой, она намного интереснее. Намного интереснее. А в каком состоянии должен быть человек, чтобы на нем был Дух Господень? Чтобы мы читали Слово Божье, и нам было ярко, интересно, живо, свежо. В каком состоянии должен быть человек? Вы знаете, что где есть грех, там нет Бога. Где есть грех, там нет Духа Господнего. И если мы читаем сегодня Слово Божье дома, и нам неинтересно, что-то не так значит. Где-то мы промахнулись, то есть согрешили. Я поэтому и говорю, время идет. У нас есть сегодня прекрасное время вот над этим подумать. У нас сегодня прекрасное время уйти с Дома Божьего другими. Я люблю это говорить. Мы же ради Господа тут собрались. Да не смотрите вы по сторонам, кто что подумает. Молитесь, просите у Господа, чтобы Господь либо утвердил вас в ваших праведных путях, либо помог дальше идти и оставить здесь все ненужное. Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 по 11 стих. Интереснейшая история. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: „Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова“. Симон сказал ему в ответ: „Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть“. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к ногам, коленям Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищем у Симону, и сказал Симону Иисус: „Не бойся, отныне будешь ловить человеков“. И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Прекрасная история. Какая же она яркая, да? Хотя написано на черно-белой Библии, картинок здесь нету. Но Дух Святой в нашем сознании, в нашем воображении рисует нам эту историю. Вот сколько читаю, все время по-разному рисует. Детали добавляются. Те детали, которые я раньше видел, они преобразовываются в новые. И это интересно. И я бы хотел бы сегодня больше вот к тому вас направить, в каком состоянии должен быть человек, чтобы на нем был Дух Господень. Чтобы, опять же, черно-белая Библия стала цветной в нашей жизни. В те времена Христос только начинал свое служение. Об этом несложно догадаться. Любое Евангелие с первых глав – это начало жизни Христа. И к последней главе его распнут. Это 4 глава – это только начало. Это 5 глава – это только начало. И Христос только начал свое служение. Он начинал собирать вокруг себя учеников. Те, которые, видя его жизнь, те, которые, слыша его слова, те, которые, видя его отношение к себе, зажигались им. В то время народ только начинал собираться вокруг него, и уже большое количество было, уже его теснили. В моем понимании, теснили его так, что ему приходилось отходить назад. И это большое количество людей копилось и копилось, и каждый хотел услышать то, что говорил Христос. Эти слова людей немножко поднимали над землей. Угнетенным давали надежду, что у них появился Спаситель. Больным давали надежду, что у них появился врач. Эта надежда немножко поднимала людей от этой земли, которой они так были сильно прикованы этими нуждами. Это слово давало им понимание, что есть другая жизнь. И каждый хотел это услышать. Каждый хотел это услышать и вникнуть в это. И они теснили его, и Господь Христос, Иисус, пришел к берегу, увидев лодки и увидев рыбаков, попросил воспользоваться лодками, чтобы народ мог по всей береговой части встать и слушать Слово Божие, которое он возвещал. Войдя в лодки, он учил, и когда перестал учить, говорит интересный момент Симону: „Отплыви на глубину“. Но до этого Симон и его товарищи вычищали сети. Я бы хотел обратить ваше внимание на сети. Для чего рыбаку вычищать сети? Чтобы вновь закинуть. Никогда об этом не думал. Я вот с этой точки зрения. Рыбаку вычищать сети нужно, чтобы сети были чистые, чтобы они не путались, чтобы рыба, плывя, не видела перед собой преграду и попадала в эти сети. Уставшие после ночного труда рыбаки, которые не первый год рыбачили, которые занимались этим не потому, что у них был интерес, у них была жизненная необходимость, они себя кормили этим. Уставшие рыбаки, чистя сети к тому, чтобы вечером снова зайти на этот пост, слыша слово Господа, начали задумываться, зачем отплывать, если мы всю ночь рыбачили. Они знали все места, где рыба плавает, где можно было рыбу поймать. Но была особенность в то время, и в наше время есть особенность у этого моря, у этого озера. Особенность в том, что днем в той местности солнце очень сильно нагревало воду. И вся живность морская опускалась на дно. До туда сетей не хватало. И поэтому рыбаки опытные, они ловят рыбу ночью, когда рыба вся поднимается ближе. Да. У Петра конфликт в голове. Мы всю ночь, мы в благоприятное время рыбачили и ничего не поймали. Сейчас тем более нам ничего не поймать. Вода нагрелась, рыбы нету. Как часто нам Господь говорит сделать то, что, как нам кажется, ну невозможно. Ну это не время сейчас делать. Не пойдет сейчас это дело. Я 100 раз так уже делал. На примере Слова Божьего, оказывается, нужно быть послушным. Всего лишь нужно быть послушным. Сети для нас, в нашей жизни, вот я брату признался, я никогда в жизни не рыбачил, никогда в жизни удочку не держал. Не знаю, как это делать, но нет у меня интереса к этому. Что для меня являются эти сети? Хотел бы вам предложить такой вариант. Наши сети должны быть чистыми, потому что наши сети – это наша жизнь. И если забегать вперед, Христос говорит Петру, теперь ты будешь ловить человеков. Теперь мы ловим нашими сетями людей. Господь говорит рыбе, иди в сеть. И рыба пошла в сеть. А сети были чистыми. И Петр, и его товарищи поймали. В нашей жизни, наша жизнь должна быть чистой. Мотивация и служение людям должно быть чистым. Такой пример приведу. Я знал, что сегодня больше сестер будет, чем братьев. Ну, вот обыкновение такое у нас по субботам. Нашел первое послание Петра, 3 глава, 1 стих. Повеление женам по поводу чистой жизни. К чему чистая жизнь жен может привести? Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, ибо чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слов приобретаемы были. Прекрасно. Четкое понимание, для чего нужна чистая жизнь. Не только мужья будут приобретаемы, дети, соседи, друзья, подруги, коллеги. Наша жизнь – это сеть для этого мира. Но не та сеть, которая может поймать и погубить. Вот некоторые говорят, зачем ты куришь, ты плохой пример подаешь. Да, куря ты разбрасываешь сети. И, к сожалению, в эти сети попадают многие. Начинают также курить. Живя благочестиво, ты разбрасываешь сети. Ты ставишь эту сеть на работе, дома, и в эту сеть обязательно кто-нибудь попадется. Ну, Господь, если рыбе сказал, плыви в сеть, ну неужели Он этому человеку не скажет? сети наши должны быть чистыми. Но это зависит от нас. Мы не мебель, которую нужно протирать. Мы не обувь, которую нужно чистить, чтобы другой подошел и почистил. Мы люди, которые можем это делать сами. Но без помощи Господа нам не сделать этого. Поэтому нам нужно что делать? Молиться, каяться. Я однажды проповедовал на эту тему по поводу последнего времени. Одна из любимых моих тем. Жена говорит: ты собрался помирать, что ли? Все время об этом мне говоришь. Я говорю: да я, наверное, не успею умереть, как Господь придет. Вот у меня вот такое понимание почему-то. И я вот говорю об этом жене, говорю там, друзьям говорю о последнем времени. И вот Слово Божие нам говорит, что один из признаков последнего времени – это то, что в людях охладеет любовь. В нас охладеет любовь к Слову Его, в нас охладеет любовь к жизни чистой, в нас охладеет любовь к жизни святой, в нас охладеет любовь друг к другу. Покаяние хранит первую любовь. Покаяние наше всегда нас возвращает к началу, с чего мы начинали, к той любви, с которой наша жизнь началась во Христе. Покаяние очищает нашу жизнь, тем самым делает наши сети чистыми, тем самым делает наши сети способными, чтобы мы могли кого-то поймать в них. Поймать — слово больше такое негативное. Ловят кого-то, ловят преступников. Но я вас прошу сегодня посмотреть на это с позитивной стороны. Поймать своего ребенка. Поймать его до того момента, когда он захочет упасть. Поймать его. Чтобы наши сети были чистыми, нам нужно всегда об этом заботиться. Нам нужно иметь понимание, что нам нужно каяться и очищать свою жизнь. Далее момент происходит такой, что после того, как они очистили сети, приняли Господа в свою лодку. Тоже интересный момент – принять Господа в свою лодку, не отказать Ему. Господь нам говорит, что блажены те, которые примут Меня, а и накормят Меня, и напоят Меня. И ученики спрашивают: странно, когда мы Тебя напоили, когда мы Тебя накормили? А Он говорит: когда вы приняли одного из тех, кто к вам пришел за помощью. Мы живем сегодня очень комфортно. Действительно, мы живем в большом комфорте. Я не говорю, что мы живем в больших там просторных квартирах, мы живем или в маленьких квартирах. Мы действительно сейчас в комфорте. Мы имеем возможность сюда не пешком прийти, а приехать. В позапрошлую субботу я сюда пешком пришел от метро Орехово. Ну вот так захотел. Пришел, и пока шел, столько много мыслей. Господа поблагодарил, на Москву посмотрел, времени нету. Дом, работа, работа, дом, метро, нету времени остановиться. Но вот Господь меня благословил. Мы сегодня живем в комфорте, и как важно в этот комфорт Господа пустить. В лодку жизни пригласить Господа. «Отплывите на глубину, закиньте сети». Что за глубина для нас вот на этом примере? Куда-то далеко уехать, что ли? На какую глубину отплыть? Я хочу вам предложить сегодня посмотреть на эту глубину с точки зрения духовности. Погружайтесь в Слово Божье поглубже. Чем дальше, тем глубже. Но такая мысль, что глубина без любви губительно. Мы можем так погрузиться в Слово Божие и забыть про исполнение Его, что стать фарисеями очень легко. Никто не застрахован. Глубина без любви, как вера без дел. Во всей этой глубине должна быть любовь. То есть, если мы чем глубже погружаемся, тем больше исполняем. Однажды одному мальчику задали вопрос, кто такие святые? Он сказал, это те, кто пропускают свет. Это те, на ком, это те, у кого Слово Божье не остается внутри, а дальше через них проходит. И если тебе Слово Божье говорит, не кради, ты не крадешь. Ты не просто это хоронишь в себе и делаешь дальше, что хочешь, а пропускаешь через себя Слово Божье, исполняешь и благовествуешь. Однажды проходил лагерь в одном городе, христианский лагерь, и там были дети вперемешку. Были дети из семей верующих родителей, были дети из семей неверующих родителей и были дети из детдома. И лагерь всего лишь 5 дней был, всего лишь 5 дней. И на протяжении этих 5 дней каждый день вечером убегал мальчик детдомовский. Каждый день. На ночь убегал. А, днем убегал, а ночью приходил ночевать. Каждый день. Вожатые уже устали. Ловят его, поймали его. Почему тебя на уроках не было? Почему тебя на играх не было? Почему ты в поход с нами ходил? Куда ты не ходил? Куда ты убегаешь? Он все время молчал. Первый день задают вопросы, молчит. Второй день задают вопросы, молчит. Третий день думают, ну, выгнать что ли его, обратно отвезти. Машину жалко, бензин жалко. Ладно, пускай убегает. Третий день убегает, четвертый день убегает. Пятый день, заключительный день, опять сбежал. Ну, вечером зажгли костер, прощальный костер. Он прибегает, грязный весь, каждый день грязный прибегал. Голодный, в царапинах. Почему ты убегаешь? Опять молчит. Один из братьев говорит, давайте другой вопрос зададим. Зачем ты обратно возвращаешься? Хороший вопрос, да? Задали ему вопрос, зачем ты обратно возвращаешься? Коротко и ясно. Потому что меня здесь любят. Поэтому и возвращается. Наши дети... Они могут уходить, могут обижать, но они 100% знают, что их дома ждут. А почему их дома ждут? Потому что любят. Глубина без любви, как вера без дел. Третий момент. Господь им говорит, отплывите. И закиньте сети. Петр возмущается, вспоминая весь свой опыт. Наверное, он когда-то так уже делал, и ничего не вышло. Вспоминая опыт, вспоминая впустую потраченное время, впустую потраченные силы, может быть, даже насмешки со стороны коллег, которые в это время чистили сети, а он, может быть, поплыл и закидывал эти сети. Он говорит, но по слову твоему я сделаю так. По слову твоему я сделаю так. Делать то, что хочет Бог, тоже коротко и ясно. Чистить сети, погружаться в Слово Божье, чтобы понять, что нам нужно делать, и делать то, что хочет Бог. Вы когда-нибудь делали то, что хочет Бог? Когда-нибудь вы в этом что-то теряли? Если вы так сделали. Как бы изначально ты думаешь, что что-то у тебя убыло. Но в итоге Господь восполняет во 100 крат. Ты можешь отдать деньги, но тебе прибавится здоровье. За деньги здоровье не купишь в мире. Но у Господа это работает так. Ты можешь отдать что-то дорогое для тебя, но Господь тебе большее даст. Делать то, что хочет Бог. Петр сделал, что хочет Бог. Он сделал то, с чем сам боролся. Но Господь ему сказал, сделай. Бог, Христос ему ничего не обещал. Заметьте. Он говорит, ты сделай. Петр забрасывает сети. И насколько же был Петр удивлен. Я Также хочу отметить сегодня, что Господь нас любит удивлять. Он всегда делает так, не как мы ожидаем. Я иногда ожидаю, что что-то будет, но получается так, но больше. Никогда меньше не было. Он ни одну рыбу поймал, ни кулек маленький. Насколько же был Петр удивлен и увлечен тем, что сети были полны. Он впал в азарт, он начал тянуть, тянет, высыпает, смотрит, уже рваться сети начали. И вдруг во всем этом он видит руку Господа. По себе скажу, опять же по себе скажу. Я молюсь, я стараюсь, я что-то делаю, у меня начинает получаться. Я впадаю в азарт. Я делаю, делаю, получается. До конца доделал. Ну, отлично, я молодец. Но на самом деле не я молодец. Бог молодец. Как же важно за всей этой счастливой жизнью, сытной жизнью видеть руку Господа. Не я, но ты. Как же важно за всем этим быть благодарным. Не потому, что у меня так жизнь сложилась и судьба, что у меня все есть, а потому, что Господь это все устроил. За всем благополучием жизни своей, за всей этой зарплатой, которую ты можешь получать, видеть руку Господа, если бы не Господь, здоровья бы не было работать. Если бы не Господь, на работу бы не взяли. Вспомните те времена советские, когда из-за веры во Христа на работу не брали. Здоровые наши братья, мощные, крепкие, но сидели без работы. Только потому, что они любили Господа и об этом говорили на рабочем месте. Какая же сегодня благодать? Я на работе по мирским меркам, да, вот по меркам порядка, я хулиганю очень сильно. Я делаю то, чего нельзя делать. Я набрал тут магнитиков в церкви, а у нас там высокие здания, я работаю, где вот Москва-Сити, там Новая Москва, высокие здания. У нас лифты очень дорогие, и они все обнесены как бы изнутри такой материал, в котором содержится металл. Я эти магнитики все время вешаю. Ну, нельзя это делать, это как бы не домашний лифт, где у тебя полностью обклеена реклама. Там очень внимательно следят, там тройная система пропусков. Я сажусь, а там 40-этажное здание, я сажусь в лифт на первом этаже, два магнитика. Первый магнитик: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И второй магнитик, как же второй магнитик: «Я Господь Бог твой». Ну, что-то вот, да, вот какой-то. И ты или сюда стоишь, смотришь, или сюда стоишь, с двух сторон Слово Божье. Все время снимают. Я верю, я надеюсь, что снимают люди, не уборщицы. Даже если снимают уборщицы, но я на 100% уверен, что минимум 100 человек это увидят. Потому что пока до 40-го этажа доедешь, на каждом этаже останавливается лифт. Также я хулиганю. Делаю так, что не только по лифту езжу, я 6 этажей обслуживаю, я хожу по лестнице, и между лестницами тоже двери железные, и на эти двери я вешаю. Также у нас есть в нашем здании редакция, она выпускает журналы с рекламой. Эти журналы очень быстро разбирают, бесплатные, они лежат на полке. Я в каждый журнал вкладываю молитву покаяния. Но человек листает, и он 100% на эту молитву покаяния нарвется. К чему я это говорю? К тому, что я понимаю, что на данном месте я работаю не потому, что я какой-то особенный, туда не всех берут. Я понимаю, что я должен быть Господу благодарен. Я не только там работаю, я стараюсь там и благовествовать, пока есть такая возможность. Меня, наверное, вычислят. Я, наверное, буду не только по субботам и по средам скоро приезжать, потому что без работы останусь. Но я благодарен Господу, что у меня была возможность работать. Я благодарен Господу, что Я вижу во всем этом руку Господа. Это удивительно, это ценно. Это не моя заслуга, это дар Божий, что я это вижу. Петр увидел в этом руку Господа, потому что это невозможно. Невозможно было с точки зрения вообще всего того, что происходит в плане опыта. И невозможно было в том плане, что в том месте столько рыб не водилось, чтобы за раз столько поймать. Надо было полностью территорию обплывать и закидывать в разных местах сети. Он увидел во всем этом, осознал, что он недостоин, что он не поверил сначала, что такого не бывает. Он говорит: «Господи, выйди от меня. Мое тут присутствие, оно не должно быть с твоим. Ты святой, я грешный». Но Господь его успокаивает. Говорит: «Все хорошо. Сегодня так должно быть. Потом ты будешь святым. Сегодня так должно быть». Пятый пункт. Наполнили обе лодки рыбой. А, помимо этого, когда они начали наполнять лодки, они увидели, что улов-то большой, благословение большое, они начали звать друзей своих. Тоже такой момент, чтобы мы, когда имеем большое благословение, чтобы мы умели им делиться, именно умели. Не чтобы мы боялись им не поделиться, а умели им делиться. Потому что благословение Господа, оно в принципе не для одного человека. Мы, как те святые, которые пропускаем свет, как мальчик сказал, да, мы должны не только свет пропускать, мы должны и благословение Господне пропускать через себя. Странно то, что мы знаем, если мы не будем из кувшина, в который воду наливать, дальше выливать, то в кувшине вода застоится и испортится. Так же и мы. То, что мы получаем, мы должны это отдавать, а то испортится все, протухнет. Мы должны все отдавать, пропускать все это через себя, делиться, говорить о том, что Господь нас благословил. Пятое. Наполнив обе лодки рыбой, они подошли к берегу. Христос говорит Петру: «Пойдем со мной, я научу тебя ловить людей. Ты умеешь ловить рыбу, я плотник. Ты умеешь ловить рыбу, я могу тебя научить ловить и людей». И Петр, наверное, думает: «Ну почему сейчас? Почему не тогда, когда улова не было, ты меня не позвал? Почему ты меня не позвал тогда, когда не было такого благословения? Это же такое большое... Они же ловили эту рыбу, чтобы продать, чтобы накормить. Почему ты не позвал меня, когда сети грязные были? Я бы бросил все и пошел, но нечего было бы оставлять. А сейчас у меня успех. Куда ты меня зовешь? Почему именно сейчас я должен все оставить и идти за тобой? А все очень просто. Потому что все благодаря Господу, а не благодаря мне». Петр оставил все, что дал ему Господь, и пошел за ним. Как важна в нашей жизни жертвенность. Если нас Господь лично призывает, это чудо. Я бывает так, что общаюсь с братьями нашими, ну, вселенскими, не нашей церкви, а вселенскими. Бывает, общаюсь с людьми, которые раньше входили в церковь, перестали ходить в церковь. Их спрашиваю: «А что, почему ты перестал ходить? Почему ты то?» Он говорит: «Да я вот перестал Господа слышать». Вот только всего лишь это. Я начал думать, думаю, на самом деле то, что мы Господа слышим, это тоже большой дар. Если действительно Господь с нами разговаривает, хватайтесь за это. Держитесь за это. Это редкость. В наше время это большая редкость. Если Он вас призывает что-то сделать, срочно делайте. Потому что это во благо вам. Кто-то боится, вот Юрий Сальфонсович тоже такой пример рассказывал давным-давно, что один брат перестал в церковь ходить из-за того, что у него раньше была зарплата маленькая и десятина маленькая была. Ну, легче. Когда зарплата маленькая, вроде и десятина маленькая, легче отдавать. А когда у него стала большая зарплата, то десятина что стала? Большой. А большую десятину сложно отдать. Хотя ничего не поменялось. Цифры те же. И человек говорит, ну вот не могу, и ушел. Много людей уходят из церкви, потому что их Господь призывает что-то отдать, а тяжело, сложно. Я лучше уйду, я лучше не буду этот призыв слушать и слышать. Мне так легче жить. Но, уверяю вас, без Господа сложно жить. Даже если вы будете в роскоши, без Него плохо. Без Него плохо. Слово Божие говорит, что польза, если вы приобретете весь мир, а душе своей навредите. Невозможно служить двум господам, Богу и Мамоне. Изберите одного и служите ему полноценно. А то будет жизнь прожита впустую. Будет неудовлетворенность у вас. Хотел бы вот в общем подытожить вот эти пять пунктов, еще раз проговорить. Но эти пять пунктов, они являются как бы тем, благодаря чему, на мой взгляд, в человеке будет Дух Господень пребывать. Их может быть больше. Но на примере вот этой истории Иисуса Христа, Господа нашего, и Петра, я могу сказать, что если мы вот эти пять пунктов соблюдаем, Господь с нами, Господь сам говорит, идем со мной, ты будешь со мной, я тебя научу быть ловцом человеков. Первый пункт – это очистить свою жизнь. Очистить свою жизнь, очистить эти сети, которые у нас есть. Второй пункт – это отплыть на глубину. Это стараться каждый день. Ну, Петр же каждый день ходил рыбачить. Если он не рыбачил бы каждый день, то и каждый день бы не ел бы, наверное. Каждый день отплывать на глубину. Старайтесь погружаться в Слово Божие. Но глубина с любовью должна быть. Мы не должны читать Слово Божие, чтобы потом им махать, как мечом налево-направо, рубя. А чтобы это Слово Божье могло нас изменить по отношению к каким-то обстоятельствам. Каждый день погружаться в Слово Божье. Третий. Сделать то, что хочет Бог от каждого из нас. И к чему Он нас призывает. Такой пример интересный. Смотрите. В тот момент, когда они отплыли, когда Петр закинул сети, я думаю, Христос сказал, рыба, плыви в сеть. Но так банально, вы скажете, ну это слишком банально. А Он сказал, рыба, плыви в сеть. И рыба послушалась Его. И не одна, а много. Господь, когда создавал землю, Он сказал, горам встаньте. Горы послушались, горы встали. Господь сказал равнинам, простритесь, равнины послушались и простерлись. Господь сказал светилам небесным, висите над землей. Светила небесные послушались и светят. Господь сказал океану, дойдешь до сих и дальше не выйдешь. Океан очень большой. Океан послушался. И сделал. Господь сказал земле произрасти. Земля послушалась. И все стало, что мы сегодня видим. Но сегодня Господь говорит человеку, приди. А человек Господу отвечает, нет. И это самое странное. А что сегодня мы ответим Господу на призыв? Господь сегодня нам говорит, приди ко мне, выслушай меня, сделай, что мы сегодня ответим на призыв. Четвертый пункт. Делись Божьим благословением. Жертвенность для людей немаловажна. Пятый пункт. Иди за Христом. Не будь привязан ко всему тому, что тебе дает Господь на этой жизни, на этой земле. Все блага земные, все драгоценности, все золото, которое мы копим, оно все на земле останется. Если мы в этом видим Бога, то этот Бог умрет. Этого Бога своруют у нас. Этого Бога испортят у нас. Недавно один мой друг сделал красивый ремонт у себя в квартире. Как он хвалился, говорит, я вот столько денег копил, чтобы лепнину сделать, чтобы обои дорогие купить. Короче, очень красивая квартира. Затопили соседи его. Все. Его Бог утонул. Идите за Христом. Он тот, который вовек жив. Пусть Господь нас благословит, чтобы в нашей жизни был Дух Господень, пребывал, чтобы сети наши были чистые, чтобы жизнь наша была святой, чтобы черно-белая Библия новыми яркими красками заиграла в вашей жизни. Давайте об этом помолимся. У кого есть желание, помолитесь. Можете про себя, можете вслух. Не стесняйтесь, мы ради Господа собрались. Я закончу.